закончилась песня. Весь зал на ушах. Какой-то москаль ухватился за пах. Король, щелкнув пальцем кривым в микрофон, промолвил: «Устал я, присяду на трон и там зачитаю вам список подарков, которые я подарю новобрачным». Ну, а новобрачным в подарок шел плеер. Хороший, японский, блядь, видеоплеер. В нагрузку к нему прилагалось полцарства и разные брилики, деньги, богатства. Золушка с принцем были в восторге. Узнав, что им плеер японский достался, а полкоролевства им нахуй не всралось. И нахуй не всралось, и в хуй не ебалось. Главное то, что они теперь ведь смогут порнуху ночами смотреть. Дочери-мачехи, видя, что так, ихней сестре прифартило за так. Чуть не опухли от зависти, блядь. У них колпаки стало резко срывать. Решили у Золушки принца отбить. Решили собою его соблазнить. И сняв все одежды и даже трусы, на принца накинулись с воплем: «Не ссы!» И, завалив его грубо на пол, устроили порнографичный фурор. Стали елозить его по полу, грудями хуяря его по еблу. Стали его целовать, обнимать и в ухо ему что-то нежно шептать: «А ну-ка, женись ты на нас, твою мать! Мы тоже умеем ватрушки жевать! Мы тоже умеем, блядь, делать минье! И наших грудей красивее в мире нет!» Да нахуй всрались вы, блядь, мне!